Оккупация Украины немцами дает возможность белым генералам сформировать значительные воинские соединения. В середине 18 года крупнейшей антибольшевистской силой является Донская армия генерала Краснова. Взяв Новочеркасск, казаки перестают интересоваться Москвой и Россией. Их основная забота — обуздание иногородних. Добровольческая армия насчитывает летом 18 года 8-9 тысяч бойцов. Между двумя антибольшевистскими армиями идут постоянные споры политического и стратегического характера. В то время, когда Краснов предпринимает наступление на Царицын, Деникин начинает вторую кубанскую кампанию. Две антисоветские армии не могут согласовать ни своей стратегии, ни даже тактики. Они одерживают победы в разных направлениях и в разное время и позволяют себя бить порознь. Деникин разбивает осенью 18 года Северокавказскую 11-ю армию. К этому времени Красная армия побеждает на Восточном фронте. В январе 19 года донские казаки снимают осаду Царицына. Деникин объявляет мобилизацию всех офицеров моложе 40 лет, проживающих на территории, занятой добровольческой армией. Белая армия увеличивается, но перестает быть добровольческой, теряет однородность своего состава. 8 января 19 года по соглашению с атаманами Донского и Кубанского войск генерал Деникин становится главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Впервые возникает армия, имеющая общенациональную цель — освобождение страны от большевистской власти. Излюбленная советскими историками поэтическая метафора «огненное кольцо контрреволюции» не передает характера гражданской войны. В огне, который вспыхивает почти сразу же после Октябрьского переворота, была вся страна. Повсеместное недовольство политикой правительства Ленина вспыхивало кострами восстаний на юге, севере, востоке и западе. Но костры эти не могут превратиться в пожар всеобщего антибольшевистского движения, ибо нет непризнанного лидера, непризнанной положительной общей идеи. Основные центры контрреволюции возникают на периферии. Это дает советскому правительству значительные стратегические преимущества. «Преимущество нашего положения, — пишет Троцкий, — заключалось в том, что мы занимали центральное положение и действовали по внутренним линиям. Как только противник обозначал направление своего удара, мы имели возможность подготовить контрудар. Мы могли концентрировать наши силы для наступления в наиболее важных направлениях и в необходимый момент. Ход военных действий в 1919 году убедительно продемонстрировал преимущество центрального положения советского правительства, державшего в своих руках главные железнодорожные линии и узлы. Летом 18 года на востоке России возникает несколько антибольшевистских центров. В Поволжье устанавливается власть Комитета членов Учредительного собрания КомУЧ. Движущей силой КомУЧа являются эсеры. После взятия чехословаками Екатеринбурга возникает Уральское областное правительство. Омск становится столицей сибирского правительства. Оренбургская губерния управлялась казачьим атаманом Дутовым, формально подчинявшимся Комучу, но фактически чувствовавшим себя совершенно независимым. Трения и конфликты между всеми этими правительствами вызывались различными, часто прямо противоположными взглядами на все важнейшие проблемы — на революцию, на отношение к крестьянству и рабочим, на будущее устройство государства. Брюс Локарт, английский представитель в России, вспоминает о письме, полученном им летом 18 года от генерала Алексеева. Генерал писал, что предпочитает сотрудничать с Лениным и Троцким, чем с Савенковым и Керенским. Такие же чувства испытывали многие члены сибирского правительства, вынужденные сотрудничать с эсерами из Комуча. В сентябре на совещании в Уфе создается директория, которая должна дать общее руководство всем антибольшевистским силам на востоке России. Был создан Совет министров, в котором пост военного и морского министра принял адмирал Колчак. 18 ноября 1918 года эсеры, члены директории, арестовываются. Адмирал Колчак назначается верховным правителем. Он объявляет себя верховным командующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России. В марте 1919 года Колчак начинает наступление на широком фронте в направлении Волги. Красная армия, ослабленная в результате отправки лучших частей на юг, не выдерживает удара. Но в конце апреля командующий Восточным фронтом, бывший полковник генерального штаба Каменев, наносит поражение колчаковской армии, отбрасывает ее к Уралу, а затем преследует в Сибири. Едва лишь началось отступление армии Колчака, перешла в наступление армия Деникина. Захватив Украину, деникинские войска взяли Курск, Воронеж, Орел, создав непосредственную угрозу Москве. Независимо от Деникина, начал наступление на Петроград генерал Юденич. Посланный в Петроград Троцкий в несколько дней организует оборону. В конце октября армия Юденича в беспорядке отступает. Нарком военмор предупреждает прибалтийские республики, что если они не разоружат армию Юденича, то Красная армия вступит на их территорию. Финнам он пригрозил башкирскими дивизиями, пообещав бросить их на Хельсинки. В это же время Красная армия, нанеся поражение Деникинской армии под Орлом, перешла в наступление. Ожесточенные споры в Политбюро о направлении антиденикинского наступления завершились принятием плана Троцкого, предлагавшего наступать не через казачьи области, а через Донбасс. После ожесточенного сопротивления этому плану его поддерживает Сталин, немедленно присваивающий себе авторство. Осенью 19 года победа Красной армии на всех фронтах не оставляет сомнений. В очерках «Русской смуты» генерал Деникин с беспощадной откровенностью говорит о причинах поражения Белой армии, как он их понимал. Деникин пишет о моральном разложении армии, о грабежах, о еврейских погромах, которые развращали солдат и офицеров, подрывали дисциплину. Деникин, том 5, страница 146. Но не это было главным. Генерал Деникин с недоумением констатирует: «После освобождения нашими войсками огромной территории мы ожидали восстания всех элементов, враждебных советской власти. Такого восстания не произошло». Командующий Белой армией совершенно правильно сводит проблему гражданской войны к вопросу, он говорит, к одному вопросу: надоел ли народным массам большевизм, пойдет ли народ с нами? Там же страница 118. В этом вопросе было два вопроса, ответ на которые давался разный. На первый — да, на второй — нет. Основная причина поражения русской контрреволюции заключалась в непонимании ее руководителями того, что гражданская война была войной политической. Первым выражением различного отношения к гражданской войне был тот факт, что революцией руководили политические деятели, контрреволюцией — военные. В белых правительствах, при штабах белых армий, было немало политических деятелей, представителей различных партий, но роль их в лучшем случае сводилась к составлению проектов, изложению взглядов. Политику определяли и делали военные. Никогда раньше с политическими и социальными проблемами не сталкивавшиеся. В середине мая 18 года Деникин в сотрудничестве с Алексеевым составляют программный документ «Цели армии». Добровольческая армия, говорится в нем, сражается, чтобы спасти Россию. Первое. Создав сильную, дисциплинированную и патриотическую армию. Второе. Ведя беспощадную войну против большевиков. Третье. Восстанавливая единство и законный порядок в стране. 4 декабря публикуется Конституция добровольческой армии. Она признает законы, действовавшие на территории русского государства до 25 октября 1917 года, то есть признает февральскую революцию. Конституция гарантировала свободу религии, печати, собраний, неприкосновенность собственности. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак в первом воззвании к населению заявлял: «Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру». Гинц, «Сибирь, союзники и Колчак», в сборнике «Колчаковщина», из «Белых мемуаров», Ленинград, 1930 год, страница 29. И генерал Деникин, и адмирал Колчак считают главной целью создания боеспособной армии. О других целях говорится туманно, неясно. Отсутствие четкой программы у «Белых» позволяло красным пропагандистам придумывать программу за Деникина и Колчака. Объектом гражданской войны в России, как и каждой гражданской войны, был народ. Большевики пришли к власти, ибо обещали ему мир и землю. Первое обещание не было сдержано, но вина была возложена на контрреволюцию. Продразверстка означала конфискацию всего, что крестьяне производили на своей земле, но земля оставалась у них. Жизнь, прежде всего, в городах, стала после прихода большевиков к власти гораздо труднее, чем раньше. Воцарились голод, холод, террор. Одно обещание, однако, новая власть сдержала. Бывшие имущие классы потеряли все свои привилегии. Бывшие стали жить не просто хуже, чем они жили раньше, они стали жить хуже, чем пролетарии. Трудящиеся, не получив материального, получили психологическое удовлетворение. Обещание интернационала «кто был ничем, тот будет всем» осуществилось в форме «кто был всем, тот стал ничем». Это был бесспорный, реальный результат Октябрьского переворота. Объектом гражданской войны был народ. Отношение народа к власти – определялось в то время отношением власти к двум важнейшим проблемам – будущее национальностей, составлявших Российскую империю, будущее земли, захваченной крестьянами. Белое движение ставило своей целью восстановление единой и неделимой России. Русский национализм белых совпал с неудержимо нараставшим местным национализмом на окраинах русского государства, где оказался центр борьбы с властью большевиков. Партия большевиков прикрывала свою центристскую программу восстановления единства России лозунгами самоопределения. В программах белых правительств о земле говорилось туманно и двусмысленно. Параграф о неприкосновенности собственности в Конституции добровольческой армии мог рассматриваться как объявление недействительной аграрной реформы. На территориях, занятых белыми армиями, нередки были случаи возвращения крестьянской земли помещикам. Крестьянство было недовольно политикой советского правительства, недовольно продразверсткой, недовольно созданием совхозов и коммун. Волна крестьянских восстаний на Украине в 1919 году была непосредственным результатом декретов, передававших все крупные и культурные хозяйства, принадлежавшие раньше помещикам, государству для организации совхозов. Декрет рабоче-крестьянского правительства Украины от 11 февраля 1919 года цитируется по книге «Кубанин. Махновщина. Ленинград. 1928 год, страница 54. Эти декреты выражали государственную политику, утопической целью которой являлось создание фабрик хлеба, мяса, молока, фуража и тому подобное, которые эмансипировали бы социалистический строй экономически от мелкого собственника. Милютин. «Социализм и сельское хозяйство» цитируется по книге «Кубанин», указанное сочинение, страница 59. Но при сравнении с политикой возвращения земли помещикам, политика большевистского правительства представлялась меньшим злом. В программе контрреволюции народ видел возвращение к прошлому, к старому. Программа революции казалась программой надежды. Неизвестное новое казалось большинству населения бывшей Российской империи лучшее скомпрометированного старого. Революция, и это был один из важнейших ее козырей, имела вождя, авторитет которого признавался всеми революционерами. Руководители советского государства ссорились между собой не меньше руководителей белого движения. Командующие красными армиями, члены Реввоенсовета Республики враждовали между собой не меньше, чем белые генералы. К обычной для всех войн и всех армий борьбе честолюбий добавлялось в Красной армии соперничество между партийными и военными руководителями. Большой вред наносят нам постоянные нескончаемые споры и раздоры среди партийных деятелей о так называемом командном вопросе, писал в январе 1919 года Ленину главком Вацетис. Некоторые партийные люди, одержимые честолюбием, стремятся стать на высокие командные должности, не имея никакой боевой подготовки для этого и будучи совершенно неспособными действовать с успехом в роли командующих. Воспоминания Вацетиса в книге «Память. Исторический сборник. Том 2. Москва. 1977, Париж, 1979, страница 69. Ленин, будучи председателем Совнаркома, председателем Совета труда и обороны, вождем партии, обладал неограниченной властью и непререкаемым авторитетом, позволявшими ему выступать арбитром, иметь решающий голос во всех спорах. Для сохранения равновесия Ленин нередко поддерживал одну враждующую сторону против другой, а затем поддерживал другую против первой. В июле 1919 года, например, утвердив вопреки настояниям Троцкого снятие с поста главнокомандующего Вацетиса и назначение на его место Каменева, Ленин утешил народного комиссара по военным и морским делам, вручив ему мандат, заранее одобряющий все приказы, которые мог издать Троцкий. Архив Троцкого. Белое движение не имело вождя, авторитет которого признавался бы всеми. Не имело руководителя, который понимал политический характер гражданской войны. Который умел бы маневрировать, как это делал Ленин, сохраняя в виду главную цель. В январе 1919 года Ленин, преувеличивая опасность, так и не состоявшегося соединения армий Колчака, Деникина и Краснова, готов согласиться на перемирие, предложенное президентом Вильсоном. Можно не сомневаться, что Ленин соблюдал бы перемирие с белыми армиями до тех пор, пока не счел бы возможным его нарушить. Террор был одним из решающих факторов победы большевиков. Множество свидетельств рисуют страшные эпизоды белого террора. Но террор на территориях, занятых белыми армиями, был всегда делом отдельных лиц, отдельных генералов, садистов и изуверов, таких как Маймаевский или Слащев. Носил, если так можно выразиться, кустарный характер. Красный террор носил государственный характер. Он был направлен не против отдельных лиц, даже не против отдельных партий. Его объектом были целые социальные группы, целые классы. А на некоторых этапах гражданской войны большинство населения страны. Устрашение, которое Троцкий считал могущественным средством и международной, и внутренней политики, применялось в масштабах, о которых не имели понятия белые. В гражданскую войну проявляет впервые свои способности Сталин. «Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука», — обещает он Ленину, пославшему чрезвычайному уполномоченному в Царицын телеграмму с настоятельным требованием «Будьте беспощадны». Сталин, сочинение, том 4, страница 118. Сталин немедленно передает слово Ленина дальше. Он пишет Шаумяну: «По отношению к дагестанским и прочим бандам, мешающим продвижению поездов Северного Кавказа, нужно быть особенно беспощадным, нужно придать огню ряд аулов, выжечь дотла, чтобы впредь им было неповадно делать набеги на поезда». Правда, 20.09.63 года. 24 января 19 года Организационное бюро ЦК РКПБ, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признает единственно правильной самую беспощадную войну со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Постановление требовало поголовного истребления богатых казаков, беспощадного массового террора по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКПБ всем ответственным работникам в казачьих войсках. Цитируется по книге «Бернштам. Стороны в гражданской войне 1917-22 годов». В сборнике «Вестник русского христианского движения. Париж, Нью-Йорк, Москва. 1979 год. Номер 128. Страница 301». Подавление восстания донских казаков, вспыхнувшего весной-летом 19 года, принимает формы геноцида. По подсчетам историка, было физически уничтожено примерно 70% донского казачества. Там же страница 317. Планомерный целеустремленный террор, охватывавший все население, распространялся и на армию. Разрушив армию, а затем начав строить вооруженные силы на новых основах, большевики скоро вернулись к концепции регулярной армии с дисциплиной значительно более строгой, чем в армии царской. «Дисциплина в Красной армии, — писал главком в ацетис Ленину, — основана на жестоких наказаниях, в особенности на расстрелах. Беспощадными наказаниями и расстрелами мы навели террор на всех, на красноармейцев, на командиров, на комиссаров. Смертная казнь у нас на фронтах практикуется настолько часто и по всевозможным поводам и случаям, что наша дисциплина в Красной Армии может быть названа в полном смысле этого слова «кровавой дисциплиной». Смотрите сборник «Память», том 2, страница 72. Вацетис ошибался, полагая, что Ленин не знает о характере дисциплины в Красной Армии. В Красной Армии применялись строгие, суровые меры, доходящие до расстрелов, меры, которых не видело даже прежнее правительство, объяснял председатель Совнаркома 17 октября 1921 года. Мещане писали и вопили: «Вот, большевики ввели расстрелы». Мы должны сказать: «Да, ввели, и ввели вполне сознательно». Ленин, том 44, страница 166. Террор и обещание утопии. «Ну, я простой человек», — исповедовался председатель полтавской ЧК Долгополов писателю Владимиру Короленко. «Признаться, я ничего не читал о коммунизме, но знаю, что дело идет о том, чтобы не было денег. В России уже денег и нет. Всякий трудящийся получает карточку. Работал столько-то часов. Ему нужно платье, идет в магазин, дает свою карточку. Ему дают платье, которое стоит столько-то часов работы. Теперь, признает председатель ЧК, а разговор происходит 10 июля 2019 года, приходится делать много жестокостей. Но когда мы победим...» Короленко из дневников 1917-21 годов, в сборнике «Память», том 2, страница 392. Сочетание утопических обещаний и беспощадного массового террора было гремучей смесью, позволившей партии большевиков одержать победу в гражданской войне. Важнейшее значение имело наличие вождя, умевшего дозировать, в зависимости от обстоятельств, составные части смеси.